Житие преподобного оптинского старца Анатолия Зерцалова. Преподобный отец наш Анатолий, в миру Алексей Моисеевич Зерцалов, родился 6 марта 1824 года в семье диакона, служившего в храме села Бобыли Калужской губернии. Родители воспитывали сына в строгости и благочестии, он рос тихим, кротким и любознательным. Отличался особенной добротой, очень любил ходить в храм Божий и там всегда чинно стоял возле матери. После окончания Калужской духовной семинарии Алексей поступил на службу в казенную палату, но вскоре заболел чахоткой. В те времена чахотка считалась болезнью смертельной, и Алексей дал обет: «Если выздоровеет, то поступит в монастырь». Господь даровал ему жизнь. В июле 1853 года, испросив родительского благословения, пришел он в Оптину пустынь. Старец Макарий сказал матери будущего инока: «Благословенна ты, добрая женщина, на какой хороший путь ты отпустила сына». Преподобный старец Макарий духовным взором видел во вновь пришедшем из суетного мира юноше особую ревность о спасении и потому с большой любовью стал руководить его духовной жизнью. 17 ноября 1862 года Алексей был пострижен в мантию с именем Анатолий. Много скорбей и тягот пришлось перенести молодому монаху. Мудрый наставник его, преподобный Макарий, не отнимал этих скорбей от ученика своего, дабы создать в нем доброе иноческое устроение и закалить его дух в терпении. Видя в нем особое расположение к молитвенному подвигу, старец сам начал обучать его Иисусовой молитве. Когда преподобный Макарий уезжал из обители, то благословлял отца Анатолия относиться к старцу Амвросию. Так будущий великий молитвенник и старец проходил Иисусову молитву под руководством обоих старцев – Макария и Амвросия, находясь в полном их послушании. Поэтому духовный рост отца Анатолия был быстрым и значительным. В 1866 году он был рукоположен в сан иеродиакона, а в 1870 году в сан иеромонаха. Старец Амвросий, увидев, что отец Анатолий уже достиг меры высокого духовного устроения, стал вводить его в старческие труды. В 1871 году преподобный Анатолий получил назначение настоятеля Спаса Орловского монастыря с возведением в сан архимандрита. Но любовь к родной Оптиной и старцу Амвросию заставила его отказаться от почетного назначения. Преподобный Амвросий выпросил его себе сначала в помощники, потом в благочинные скита. С 1874 года за послушание старцу принял преподобный Анатолий должность скитоначальника. Ему же поручил старец Амвросий и окормление новосозданной Шамардинской женской обители. Преподобный часто говорил сестрам: «Я редко беру вас к себе на беседу, потому что я за вас спокоен, вы с отцом Анатолием». Взяв на себя заботы о Шамардине, он входил во все стороны жизни сестер, сам учил их уставу богослужения, монашескому молитвенному правилу, пятисотнице, церковному пению. 21 год был он для инокинь Шамардина преданным, бесконечно любящим отцом и наставником. Всю силу своей любви и молитвы вкладывал старец Анатолий в свой нелегкий духовный труд. Он был для чад своих чутким отцом, взыскательным учителем, сокровищем мудрости, веры и особой пасхальной радости. О великой силе молитвы старца Анатолия свидетельствовал сам преподобный Амвросий. «Ему такая дана молитва и благодать, что единому от тысячи дается». При этом он был не только делателем молитвы, но и ее учителем и наставником для многих и многих иноков и инокинь. Преподобный Анатолий обладал всей полнотой даров Святого Духа, даром прозорливости, духовного рассуждения, исцеления душевных и телесных недугов. Несколькими словами, исполненными любви и духовного опыта, он умел утешить скорбящую душу, осторожно предупредить о грядущих испытаниях, сказать человеку самое важное – укрепить и поддержать. Его отеческое, любвеобильное и в то же время твердое пастырское окормление взрастило таких великих старцев Оптиной пустыни последних времен, как схиархимандрит Варсонофий и иеросхимонах Нектарий. Особенно заботился он о стяжании таких добродетелей для иночествующих, как терпение, даже лучше сказать, долготерпение, без ропота всех прискорбностей, смирение и откровение помыслов. Своих монашествующих чад он наставлял: «Держитесь отеческих преданий. Монашество выше всяких наук, оно учит небесному ангельскому жительству. Образ истинного монашества есть искреннее смирение, а смирение святой Исаак Сирин называет одеянием божества». О молитве он говорил: «Надо так молиться, чтобы между душой молящегося и Богом ничего не было и никого, только Бог и душа». В обращении преподобный Анатолий был очень прост, весело, шутливо что-нибудь рассказывал, но в этих рассказах метко обличал чьи-нибудь греховные мысли или недостатки. Ко всем он имел искреннюю любовь, был очень доверчив и, относясь ко всем просто, не подозревал ни в ком обмана. Старец Амвросий говорил о нем: «Это израильтянин, в нем же льсти несть». Тяжело заболев, старец Анатолий 15 декабря 1893 года тайно принял схиму и до последнего дня жизни приобщался святых тайн. 25 января по-старому или 7 февраля по-новому стилю 1894 года преподобный старец Анатолий тихо почил во время чтения отходной. Вся жизнь преподобного Анатолия, великого и благодатного молитвенника, духовника и старца, наставника многих душ, всегда была озарена светом веры, истинного послушания и смирения. Так и ныне, по отшествии своем от жизни земной, великий молитвенник, присный делатель и умно-сердечной молитвы Иисусовой, преподобный Анатолий, остается для нас незаменимым наставником и учителем молитвенного делания, продолжает ходатайствовать о спасении душ наших пред престолом Божиим. Молитвами святого преподобного оптинского старца Анатолия. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Радуйтесь, что обрели правду Христову.